41. Друзья пусть знают, что слово владыки твердо, как алмаз. Не может заблуждаться владыка. Истинно, на него можно опереться в любых условиях. При поворотных событиях, раздирающих сознание, хорошо и мудро нити мыслей, протянутые к внешним явлениям, стянуть обратно в фокус сознания и все сознание сосредоточить на владыке, сделав его единым центром устремлений. Тогда возможно сохранить и спокойствие, и равновесие, и не быть растерзанным на части волнами противоречивых и несогласных течений, бушующих вокруг. Этой собранности сознания надо учиться. При узловых событиях, и личных, и общественных, и планетных, в этом состоянии сознания единственный выход и решение, иначе не устоять. Но волны явлений разобьются о монолит лика, если учитель призван и в сознании первенствует. Пусть звучат окружающие напряжением момента, но преломленные через вибрации лика. Уже говорил, решение всего во мне. Также и судьба каждого направляется мною, если признали меня и волю свою мне предали. Предание воли своей, воли владыки, означает передачу рычагов кармических энергий добровольно в руки иерарха, и тогда может он направлять челн жизни ученика, не нарушая закона свободной воли. Как мало знает земное сознание, но владыка и знает, и видит. Сам видел, как колеблется воля, и вползает страх в сердце. Где же уверенность в учителе? Где вера в руку водящую? Сознание мечется, раздираемое на части, и утрачивает равновесие. Значит, не сильна была вера в учителя. Значит, слова заменили жизнь и воображаемые качества действительности. Во мне имеете мир, спокойствие, силу и неуязвимость, и защиту, но в себе ничего. Значит, мною наполняется сознание до пределов вместимости. Учись на себе и на друзьях, чтобы видеть, что надо еще укрепить и утвердить столь прочно, чтобы следующая волна внешних событий не поколебала твердыню внутри. Во мне мыслите, во мне действуйте, во мне живите так, чтобы монолит лика моего принимал на себя волны, но немалое я, не могущее чем противостать. Мною сильны, но не собою. Мною можете устоять, но не самостью. Мною, мне предав сознание. В тишине сознания куется огненный доспех, могущий выдержать удары внешних энергий. Тишину великого спокойствия можно сохранить даже под градом ударов, лишь закаляющих и укрепляющих броню духа, если только равновесие состоялось вопреки и перед лицом великого неуравновесия стихийных условий. Говорю, я есть камень вечного основания жизни. Строящий на мне жизнь свою строит на непоколебимом фундаменте, пока сознание во мне и со мною пребывает. Нехорошо и неспокойно в мире, но с тобой я. И во мне найдешь и спокойствие, и мир. Во мне силу найдешь устоять. От меня возьмешь силу. Сила ваша прямо пропорциональна степени предания себя мне. Зачем предавать себя на растерзание внешним условиям или людям, когда можно предать себя мне и наполниться силой моей, и миром моим, и спокойствием моим? Своего ничего нет. Но у владыки, у отца можно брать беспредельно. Можно даже повторять. Владыка, дай силу моему сердцу и мощь руке моей, ибо слуга твой. Лучи мои дадут нужную мощь спокойствия и равновесия. Ими можно насытить себя магнитно. Качество нужного желав, надо образ его создать ярко и насытить лучами владыки. И станет тогда созданной волей реальностью для сознания. Магнитно привлекается сила лучей и сознательно берет сокровища их воли. На крутых и острых поворотах проверяется устойчивость сознания и силы, нужные для укрепления. Полную меру и даются, если сердце обращено к владыке полноустремленно. На рубеже событий от понятия «учитель» отвлекаться нельзя. Не забывайте, среди всеобщего смятения, неустойчивости и хаоса незыблема лишь лестница иерархии. На нее и следует встать или за нее ухватиться. Все прочие точки опоры ненадежны и неверны. Тот, кто на мне обосновал всю силу и крепость свою, останется невредимым, будет стоять непоколебимо. Но кто обосновался на чем-то внешнем, с внешними волнами явлений и будет колеблем. Будет еще много моментов, когда всю силу сознания надо будет сосредоточить на мне, дабы устоять. Это можно назвать погружением сознания в свет, мощь и лика владыки. Указую пути ближайшие, как сохранить себя и силы духа от распыления. Ключевым словом будет собранность сознания. Я ведаю, когда ключ повернуть, ибо ключ от врат будущего и судьбы вашей в моих руках. И если я верю в свет ваш, несмотря на тьму вас окружающую, то верьте и вы во всепобеждающий свет владыки. Вера есть преддверие знания или сердцеведение. Мозг еще не знает того, что уже ведомо сердцу, и выражается им в форме вера-знания. Среди смятения силу даю дойти до положенного. Шаг непреложности хочу утвердить и путь сделать победным. Пусть содрогаются горы. Но пока владыка царствует в сердце, не страшны взрывы стихий. Веду к цели заветной, к цели приведу. Но руку свою вложите крепко и держитесь изо всех сил. Выпустите. Оторветесь, а одному не устоять. Много черных снарядов рука моя отвела. Устоите под защитой, не позволю. Не позволю мохнатым рукам коснуться моих любимых. Потому спокойно идите в будущее, храня нерушимую священную связь. Лучше все потерять, но сохранить близость мою, чем, утеряв ее, приобрести весь мир. Потому знайте, что полагать на чашу весов. Потому хочу видеть вас полнопреданными, полноустремленными и полносозвучными сознанию моему. Созвучащими лучу владыки хочу вас видеть. Когда колеблется все, неколебимыми можно быть во мне. Требую доверия до конца. В осознании близости моей утверждаю. Впереди большое будущее, исполнение поручения, миссии огненно запечатлена в свитках грядущего. Сказанному быть, я сказал. Посылаю благословение.